Акты исторические, том 1, номер 2. Но мы должны заметить, что в грамотах московских князей мы этого выражения не находим. Видим бояр, которые пользуются особенной доверенностью некоторых князей, и через это обнаруживают большое влияние на дела. Таков был Семен Танилиевич при князе Андрее Александровиче, бояре Федор Андреевич и сын его Иван Федорович Кошка при Василии Дмитриевиче, Морозов при князе Юрии Дмитриевиче. Мы видели, как влияние, переданное стариком Кошкою молодому относительно сыну своему, возбудило негодование старших, отразившееся и в летописи. Разделение дружины на старшую и младшую сохраняется и в описываемое время, только с переменой некоторых названий. Старшая дружина по-прежнему носит название «бояр» или «боляр». Право бояр на свободный отъезд от одного князя к другому, от великого к удельному и наоборот, также от великого к великому же, от московского, например, к тверскому или рязанскому и наоборот, подтверждается во всех договорах княжеских. Князья обязывались в договорах своих не сердиться на отъехавших от них бояр, не захватывать их сел и домов, оставшихся во владениях прежнего князя. Вследствие этого права бояр сохранять свои недвижимые имущества после отъезда в княжеских уделах постоянно могли находиться волости чужих бояр, несмотря на то, что князья не позволяли чужим боярам покупать сел в своих уделах. Волости чужих бояр могли находиться в княжеских уделах еще и потому, что известное княжество, например, Серпуховское, принадлежало сначала одному князю, Владимиру Андреевичу, и бояре его могли свободно покупать села по всему княжеству. Но по смерти Владимира Андреевича его владения разделились между сыновьями его на несколько особых уделов. Бояре его также разошлись по сыновьям, причем легко могло случиться, что боярин остался служить старшему брату, серпуховскому князю, а село его по новому разделу очутилось в уделе князя Боровского. Это обстоятельство заставило князей вносить в свои договоры условия, что бояре относительно суда и дани подведомственны тому князю, во владениях которого живут, где у них недвижимая собственность. Князья обязываются ведать таких бояр судом и данью, как своих. Но в военное время бояре должны были идти в поход с тем князем, которому служили. В случае же осады города, в котором или близ которого они жили, они должны были оставаться и защищать этот город. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 27 и 35. В случае спорного дела между одним князем и боярином другого, оба князя отсылали от себя по боярину для решения этого дела. Если же посланные бояре не могли между собою согласиться, то избирали третьего судью. Но всякое дело боярина с своим князем судит последний. За службу свою бояре получали от князей известные волости и села в кормление. Иван Калита в завещании своем упоминает о селе Богородицком, которое он купил и отдал Борису Воркову. «Если этот Ворков, — говорит великий князь, — будет служить какому-нибудь из моих сыновей, — то село останется за ним. Если же перестанет служить детям моим, то село отнимут». Касательно пользования доходами с кормлений, Семен Гордый распоряжается так в своем завещании. «Если кто-нибудь из бояр моих станет служить моей княгине и будет ведать волости, то обязан отдавать княгине моей половину дохода прибытка». Дмитрий Донской с двоюродным братом своим, Владимиром Андреевичем, уговорились так относительно боярских кормлений. «Если боярин поедет с кормления, От тебя ли ко мне? От меня ли к тебе, не отслужив службы? То дать ему кормление по исправе, то есть за то только время, какое он находился в службе, или он обязан отслужить службу. До нас дошли ввозные или послушные грамоты, дававшиеся при пожаловании кормлением. В них приказывалось жителям, отдаваемой в кормление волости, чтить и слушаться посланного к ним на кормление. Последний ведает их и судит, и тюнам своим ходить у них велит, а доход должен быть по наказному списку. Волости жаловались в кормление смытами, перевозами, со всеми наместничьими доходами и с пошлиною. Акты юридические, страница 177. Между самыми старшими членами дружины, между боярами, встречаем различия. Встречаем название «больших» — «бояр». Летописец говорит, что после убийства Тысяцкого Алексея Петровича Хвоста большие московские бояре отъехали в Рязань. Никоновский список, том 3, страница 208. Дмитрий Донской требует от двоюродного брата своего, Владимира Андреевича, что в случае, если он, великий князь, возьмет дань на своих боярах, на больших и на путных, то и удельный князь должен также взять дань на своих боярах, смотря по кормлению и по путям, и отдать ее великому князю. Великий князь Василий Васильевич договаривается с Шемякою, что если общие судьи их не согласятся, то берут себе третьего судью, для чего берут сперва из бояр великокняжеских двоих, да из бояр Шемяки одного большого. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33 и 52. Кроме упомянутого условия Донского с Владимиром Андреевичем, мы не встречаем больше названия «больших бояр» вместе с путными. Но вместе с путными боярами или путниками встречаем на первом месте бояр «введенных». Относительно этих введенных и путных бояр мы постоянно встречаем условия, что когда в случае городовой осады бояре обязаны садиться в осаду или защищать тот город, в котором живут, бояре введенные и путники избавляются от этой обязанности. Собрание государственных грамот и договоров, номер 37.